Михайловского Антона Калитвенцова за недостаточностью улик оправдать. Третье. Бежавших из отряда Подтелкова и арестованных в Краснокутской станице Константина Мельникова, Гаврила Мельникова, Василия Мельникова, Аксенова и Вершинина подвергнуть наказанию по пункту первому сего постановления. Смертная казнь. Четвертое. Наказание привести в исполнение завтра, 28 апреля, 11 мая, в 6 часов утра. Пятое. В караул для наблюдения за арестованными назначить под Исаула Сенина, в распоряжение которого к 11 часам вечера сегодня выслать по два вооруженных винтовками казака. Ответственность за неисполнение сего пункта возлагается на членов суда. Наказание привести в исполнение караулу от каждого хутора. Выслать на место расстрела по 5 казаков. Подлинное подписали председатель военного отдела В.С. Попов, секретарь А.Ф. Попов. Список чинов отряда Подтелкова, приговоренных 27 апреля старого стиля 1918 года военно-полевым судом к смертной казни. Станица Усть-Хоперской, Федор Подтелков, повешен. Еланской, Михаил Кривошлыков, повешен. Казанской, Авраам Кокурин, расстрелян. Букановской, Иван Лагутин, расстрелян. Нижегородской губернии, Алексей Орлов. Нижегородской, Ефим Вахтель. Усть-Быстрянской, Григорий Фетисов. Мигулинской, Гаврил Ткачев. Мигулинской, Павел Агафонов. Михайловской, Александр Бубнов. Луганской, Калинин. Мигулинской, Константин Мрыхин. Мигулинской, Андрей Коновалов. Полтавской губернии, Константин Кирста. Котовской, Павел Поздняков. Мигулинской, Иван Болдырев. Мигулинской, Тимофей Колычев. Филим Челб, Дмитрий Володаров. Чернышовской, Георгий Карпушин. Филим Челб, Илья Калмыков. Мигулинской, Савелий Рыбников. Мигулинской, Поликарп Гуров. Мигулинской, Игнат Земляков. Мигулинской, Иван Кравцов. Ростов, Никифор Фроловский. Ростов, Александр Коновалов. Мигулинской, Петр Вихлянцев. Клецкой, Иван Зотов. Мигулинской, Евдоким Бабкин. Михайловской, Петр Свинцов. Добринской, Иларион Челобитчиков. Казанской, Клементий Дронов. Иловлинской, Иван Авилов. Казанской, Матвей Сакматов. Нижняя, Курмоярской, Георгий Пупков. Терновской, Михаил Февралев. Херсонской губернии, Василий Пантелеймонов. Казанской, Порфирий Любухин. Клецкой, Дмитрий Шамов, расстреляны. Филоновской, Сафон Шаронов, расстрелян. Мигулинской, Иван Губарев. Мигулинской, Федор Абакумов. Луганской, Кузьма Горшков. Гундаровской, Иван Изварин. Гундаровской, Мирон Калиновцев. Михайловской, Иван Фарафонов. Котовской, Сергей Горбунов. Нижнечирской, Петр Алаев. Мигулинской, Прокопий Орлов. Луганской, Никита Шеин. Старший механик РПТК Александр Ясинский. Ростов, Михаил Поляков. Раздорской, Дмитрий Рогачев. Ростов, Роберт Фрашенбрудер. Ростов, Иван Селендер. Самарской губернии, Константин Ефимов. Чернышевской, Михаил Овчинников. Самарской губернии, Иван Пикалов. Иловлинской, Михаил Корецков. Кушматской, Иван Коротков. Ростов, Петр Бирюков. Раздорской, Иван Кабаков. Луковской, Тихон Молитвинов. Мигулинской, Андрей Швецов. Мигулинской, Степан Аникин. Кременской, Кузьма Дычкин. Баклановской, Петр Кабанов. Михайловской, Сергей Селиванов. Ростов, Артем Иванов.